Серафима была посажена напротив гостя, чтобы вся была на виду. На ней лежала сейчас нелегкая обязанность показать себя в лучшем виде, какой только полагается для девиц. Впрочем, она была опытной в подобных делах и нисколько не стеснялась, тем более что и будущий свекор ничего страшного не представлял своей особой. Мать взглянула на нее всего один раз, и Серафима отлично поняла этот взгляд. Притворяется старичонка. Держи ухо востро, Сима. Когда хозяйка налила гостю тарелку щей, он сделал смешное лицо и сказал еще смешнее. — Матушка, а ведь я обожгусь серебряной ложкой, мне бы деревянную. Бойкая Христина сразу сорвалась с места и опрометью бросилась в кухню за ложкой. Эта догадливость не по разуму дорого обошлась ей потом, когда обед кончился. Должна была подать ложку Серафима. «Стрела, а не девка!» — еще больше не кстати похвалил ее захмелевший домовладыка. «Вот посмотри, Михей Зодч, она и мне ложку деревянную приволокет, знает мой характер. Еще не успеешь подумать, она уж сделала». Харитина действительно вернулась с двумя ложками, сияющие свою раннюю молодостью, веселые, улыбающиеся. Взглянув на мать, она поняла, какую глупость сделала, и раскраснелась еще сильнее, и стала еще красивее. Серафима ела выскочку глазами, и только одна Агния оставалась безучастной ко всему и внимательно рассматривала лысую голову мудреного гостя. Анфуса Гавриловна завела политический разговор о погоде, о соборном протопопе, об ярмарке и так далее. Она несколько раз давала случай Серафиме вставить словечко, не прежнее время, когда девки сидели, набравши воды в рот, как немые. Одним словом, Анфуса Гавриловна оказалась настоящим полководцем, хотя гость уже давно про себя прикинул в уме всех трех сестер. Младшая хоть и взяла и красотой, и удалью, а еще не витое сено, икона и лопата из нее будет. Средняя в самый раз, да только лениво, а растолстеет, рожать будет трудно. Старшая, пожалуй, подходящая всех будет, хоть и жидковата из себя и больничает лишнее. Но в годы войдет и раздобреет, а главное, у ней в глазу огонек есть. О, прямо таково взглянет. По матери девицы издались, нечего напрасно хаять. Хозяйку огорчало главным образом то, что гость почти ничего не ел, а только пробовал. Все свои ржаные корочки сосет да похваливает. Зато хозяин не терял времени и за жарким переехал на херес, значит, все было кончено, и Анфуса Гавриловна перестала обращать на него внимание. Все равно не послушает после третьей рюмки и устроит штуку. Он и устроил, как только она успела подумать. — Михей Зодыч, вот мои невесты, любую выбирай, — брякнул хозяин без обиняков. — Нет, врешь, Харитину не отдам, самому дороже стоит. — Харитон Артемич, перестань ты непутевые речи говорить, только девиц конфузишь, — попробовала оговорить мужа Анфуса Гавриловна. — Я? Ты меня учить? Гость остановил хозяйский кулак, готовившийся ударить по столу. — Полюбился ты мне с первого раза, Харитон Артемич, — проговорил он ласково. — Душа нараспашку. — Лишнее скажешь, слышим, не слышим. Вы не беспокойтесь, Анфуса Гавриловна, дело житейское. Вспыхнувшая пьяная энергия сразу сменилась слезливым настроением. И Харитон Артемич принялся жаловаться на сына Леодора, который от рук отбился, и на него отца бросился как-то с ножом. Потом он повторил начатый еще давеча разговор о зятьях. — Первого зятя ты у меня видел? — говорил Харитон Артемич, откладывая один палец. Он у меня из счету вон, потому как нам низко с писарями родство разводить. Вторая дочь Татьяна вышла за Пашку Булыгина. С моим-то Леодоркой два сапога пара. Тоже такой зятек не обрадуешься. как ты обещался своими руками меня задавить, ежели попадусь. Ну, дурак. А у дурака дурацкий разговор. А третий зять у меня немец Штоф. Это как, по-твоему? Мы его полуштофом зовем, потому как ростом маленько не пошел. Евлампий дочь у меня этот самый полуштоф сманул, и мне никакого уважения. Хоть бы богатый был. А то шантропа немец, одно у него. Крещеный по нашему православному закону. Вот какие все потреты вышли. Трех дочерей отдал замуж. А доведись, и пообедать ни у одного зятя не пообедаешь. У писаря мне низко обедать. Пашка Булыгин еще побьет. А немец мой сам глядит, где бы пообедать. А теперь вот этих трех надо замуж выдать. Тоже еще неизвестно, каких зятьев Господь пошлет. Только вперед тебе скажу. Харитину не отдам. Ни-ни. Харитон Артемьевич, будет тебе, со слезами в голосе молила Анфуса Гавриловна. Голову ты с дочерей снял. Не отдам Харитину, кричал старик. Нет, брат, шалишь, самому дороже стоит. Дело Божье, Харитон Артемьевич, политично ответил гость, собирая свои корочки в сторону. А девицам не пристало слушать наши с тобой речи. Пожалуй, и лишнее скажем. Девушки посмотрели на мать, и все разом поднялись. Харитон Артемьевич понял свою оплошку и только засопел носом, как давешний иноходец. К довершению скандала он через 5 минут заснул. «Уж вы не обессудьте на нашем невежестве», — умоляюще проговорила Анфуса Гавриловна, поднимаясь. «Что же, дело житейское», — наставительно ответил гость и вздохнул. «А кто осудит, тот и грех на себя примет, Анфуса Гавриловна». «Ах, замаялась я, Михей Зодч!» «Главная причина — добрый человек, а от доброго человека и потерпеть можно. Слабенек, Харитон Артемьевич, к венцу. Ах, житейское дело! Веселенько у вас поживают в Заполье, слыхивал я. А не осужу, никого не осужу. И ты напрасно огорчаешься, мать!» Это простое, приветливое слово сразу ободрило Анфусу Гавриловну, и она посмотрела на гостя, как на своего домашнего человека, который ссору из избы не вынесет. И так у него все просто, по-хорошему. Старик полюбился ей сразу. На прощание Михей Зодч потрепал хозяюшку по плечу и проговорил. «Хороши твои девушки, хороши красные. Которые брать не знаю, а начинают с краю. Серафима Харитонна, видно, богоданной дочкой будет. Галактион-то моего видела? Любимый сын мне будет. Хоша мы не ладим с ним, но вот и быть за ним Серафиме. По рукам сватья». Анфуса Гавриловна расплакалась. Очень уж дело выходило большое. И как-то сразу все обернулось. Да и жаль Серафиму. Точно она ее избывала. Про Заполье далеко шла слава, как про город бойкий, богатый и оборотистый. Он залег в низовьях реки Ключевой, главной артерии благословенного Зауралья. В самом горле, как говорили старожилы. Река была главной кормилицей. Другим важным обстоятельством было то, что Заполье занимало границу, отделявшую, собственно, Зауралье от начинавшейся за ним степи, или, как говорили мужики, Орды. В сущности, настоящая степь была далеко, но это название сохранялось за той смешанную полосою, где русская селедьба мешалась с башкирской и казачьими землями. Весь бассейн Ключевой представлял собой настоящее золотое дно, потому что здесь осело крепкое, хлебопашественное население, и благодатный зауральский чернозем давал баснословные урожаи, не нуждаясь в удобрении. С другой стороны, степь давала богатое степное сырье, сало, кожи, конский волос, гурты курдючных баранов и степных быков, косяки степных лошадей и целый ряд бухарских товаров. Бывший пограничный городок захватил в свои руки всю хлебную торговлю и все операции со степным сырьем. Условия были самые благоприятные. Скупленный в Зауралье хлеб доставлялся за польскими купцами на все уральские горные заводы и уходил далеко на север, на холодную Печору, а в засушливые годы сбывался в степь. Заполье пользовалось и степной засухой, и дождливыми годами. Когда выдавалось сырое лето, хлеб родился хорошо в степи, и этот дешевый ордынский хлеб запольские купцы сбывали в Зауралье и на север. В сухое лето хлеб родился хорошо в полосе, прилегавшей к Уральским горам, где влага задерживалась лесами, и запольские купцы везли его в степь, обменивая на степное сырье. Все шло на пользу начетистому запольскому купцу. И засуха, и дождливые годы. Он получал свою выгоду и от дешевого, и от дорогого хлеба, а больше всего от тех темных операций в безграмотной простоватой орде, благодаря которым составилось не одно крупное состояние. Ко всему этому нужно прибавить еще одно благоприятное условие, именно что не Зауралье, населенное наполовину башкирами, наполовину государственными крестьянами, ни степь, ни казачьи земли совсем не знали крепостного права, и экономическая жизнь громадного края шла и развивалась вполне естественным путем, минуя всякую опеку и вмешательство. Поэтому и объявленная воля не произвела здесь никаких коренных изменений в общем укладе, а только получилась некоторая разница в названиях. Наш разговор относится именно к этому периоду, к первой половине 60-х годов, когда Заполье находилось в зените своей славы как главный хлебный рынок и посредник между степью и, собственно, Россией. По внешнему виду Заполье ничего особенного из себя не представляло. Маленький уездный городок с 15 тысячами жителей и больше ничего. Купечество составляло здесь все, и в целом уезде не было ни одного дворянского имени. В Заполье из дворян проживало человек 10, не больше. Да и те все были наперечет, начиная с знаменитого исправника Полуянова и кончая приблудным русским немцем Штофом, явившимся неизвестно откуда и еще более неизвестно зачем. Остальные дворяне были тоже сомнительного свойства. Больше из сибирских выходцев. Семинаристы, дослужившиеся до Владимира, отставные казачьи офицеры и потомки каких-то мифических сибирских князьцев. Сообразно этому купеческому укладу строился и весь город. Купец сказывался во всем. Самым живым местом являлся старый гостиный двор, а затем хлебная улица, усаженная крепкими купеческими хороминами. Два порядка этой улицы со своими каменными белыми домами походили на две гигантских челюсти, жевавших каменными зубами благосостояние Зауралья и прилегавшей к нему Орды. Все эти купеческие дома строились по одному плану. Верх составлял парадную половину, пустовавшую от одних именин до других, а нижний этаж делился на две половины, из которых в одной помещался мучной лабаз, а в другой ютилась вся купеческая семья. Все богатое, именитое в Заполье сбилось именно на хлебной улице и частью на хлебном рынке, которым она заканчивалась, точно переходила в громадный желудок. Совершенно отдельно стояли дома купцов-степняков, то есть торговавших степным сырьем, как Малыгин. Они большей частью проживали по своим салотопинным заимкам, приютившимся на реке Ключевой выше и ниже города. Река Ключевая должна была бы составлять главную красоту города, но этого не вышло. Городскую стройку отделяла от реки топкое болото в целую версту. Церквей было не особенно много. Зеленый собор в честь сибирского святого Прокопия, память которого празднуется всею Сибирью 8 июля. Затем еще три церкви, и только. Этим Заполье резко отличалось от коренных российских городов. Сибирь вообще не богомольна, а затем половина запольского купечества держалась старой верой или считалась единоверцами. Остальные улицы были заняты мещанской стройкой и домами разночинцев. Все это были деревянные домики в один этаж с целым рядом служб. И мещанину, и разночинцу жилось в Заполье хорошо, благо работа была всем по горло. «Правильный город!» — вслух думал старик Колобов, выходя на Хлебную улицу. «Нечего сказать, хороший город!» День уже склонялся к вечеру, и где-то звонили к вечерне. Летом Хлебная улица пустовала, и у лавок без дела слонялись только приказчики да подружные. От безделья они с утра до вечера жарили в шашки или с хлыстами в руках гонялись за голубями, смело забиравшимися прямо в лавки, где в открытых сусеках сыпаны были разные крупы, овес и горох. Народ был все рослый, краснорожий, как и следует быть запольским приказчиком. Старик Колобов остановился у одной лавки, где шла ожесточенная игра, сопровождавшаяся веселым ржанием, прибаутками и тычками. Посмотрел на молодцов и только покачал головой. «Тебе что понадобилось, детка?» «А вчерашний день потерял, миленькие. Проваливай в палевом, приходи в голубом». Старик шел не торопясь. Он читал вывески, пока не нашел то, что ему нужно. На большом каменном доме он нашел громадную синюю вывеску, гласившую большими золотыми буквами: «Хлебная торговля Т.С. Луковникова». Это и было ему нужно. В лавке дремал благообразный старый приказчик. Подняв голову, когда вошел странник, он машинально взял из деревянной чашки на прилавке копеечку и, подавая, сказал: «Прими, старичок». «Спасибо, миленький», — отказался странник. «Мне бы Тараса Семеновича повидать». «Тарас Семеновича, ступай-ка своей дорогой. Ежели каждый полезет к Тарасу Семеновичу, так ему и пообедать некогда будет». «Может, он почивает?» «Нет, какой теперь сон, когда еще 8 час на дворе?» «Ну, так я его подожду здесь. Доложи, что некоторый человек очень желает его видеть по некоторому делу». «Да я тебе мальчик дался». «Ты это не мальчик, а послать можешь. Очень бы хотел его повидать». Прочухавшийся приказчик еще раз смерил странного человека с ног до головы, что-то сообразил и крикнул подружного. Откуда-то из-за мешков с мукой выскочил молодец, выслушал приказ и полетел с докладом к хозяину. Через минуту он вернулся и объявил, что сам придет сейчас. Действительно, послышались тяжелые шаги, и в лавку заднюю дверью вошел высокий седой старик в котиковом картузе. Он посмотрел на странного человека через старинные серебряные очки и проговорил, не торопясь: — «Это ты меня спрашивал?» — «Видно, я». — «Аль не узнаешь, Тарас Семенович?» Старик приподнял голову, еще раз внимательно рассмотрел мудреного человека и с прежним спокойствием проговорил: «Пойдем в горницы, Михей Зотыч». Михей Зотыч был один, и торговому дому Луковникова приходилось иметь с ним немалые дела, поэтому приказчик сразу вытянулся в струнку, точно по нему выстрелили. Молодец тоже был удивлен и во все глаза смотрел то на хозяина, то на приказчика. А хозяин шел, как ни в чем не бывало, обходя бунты мешков, а потом маленькую дверцу провел гостя к себе в низенькие горницы, устроенный по-старинному. — Ну, здравствуй, дорогой гостенек! — поздоровался он наконец. — Али на богомолье куда наклался? — Нет, по-дорожному, Тарас Семенович. Почитай, всю ключевую пешком прошел. Да зов ты завернул тебя проведать. — Так-так. Заходил ко мне Галактион-то. Поклончик от тебя сказывал. — Да. Невесту высматривать приехали у Малыгиных. Есть и такой грех, Тарас Семенович. Житейское дело. Надо обженить Галактион-то, пока не избаловался. Так-так. Хозяин что-то хотел сказать, но только посмотрел на гостя своими темными близорукими глазами. Гость понял этот немой вопрос и ответил. Сам-то Харитон Артемич не совсем, а кровь хорошая. Хорошая кровь, нечего хаять. Которую выбрал? А с краешку, значит, Серафиму. Мало жидковато, а такие-то живущие. Закинул я, дави словечко с самой-то. Правильная женщина, обстоятельная. Еще бы, из старинного рода Анфуса-то Гавриловна. В свойстве мы с ней, хоть и небольшая родня. Горницы у Тараса Семеновича были устроены по-старинному, низенькие, с небольшими оконцами, запиравшимися на ночь ставнями, с самодельными ковриками из старого тряпья, с кисейными занавесками, горками с посудой и самым простеньким письменным столом, приткнутым в гостиной. Были еще две маленьких комнаты, в одной из которых стояла кровать хозяина и несгораемый шкаф, а в другой жила дочь Устенька, старухой-нянькой. Даже на неприхотливый взгляд Михея Зотыча горницы были малы для такого человека, как Тарас Семенович. — Ты ведь нынче в больших тысячах, — заговорил гость после длинной паузы, — надо бы наверх перебраться. — Ладно, и здесь, Михей Зотыч, как-то обжился, а там пусто наверху-то. Вот когда гости наберутся, так наверх зову. — Другие-то вон как у вас поживают в Заполье. Недалеко ходить, взять хоть того же Харитона Артемича. Одним словом, светленько живут. Другие пусть живут по-другому, а нам и так ладно. Кому надо, так и моих маленьких горниц не обегают. Нет, ничего, хорошие люди не брезгуют. Много у нас в Заполье этих других-то развелось. Модники. Смотреть-то на них тошно, Михей Зотыч. А все через баб. Испотачили бабешек, вот и мутят. Подаваем все по-модному. Денежки у вас дикие, вот они петухами и поют. Есть и такой грех. Не пожалуемся на дела, нечего Бога гневить. Взысканы через число. Только опять, и то сказать, купца к купцу тоже не применишь. Старинного-то кондового купечества немного осталось. А развелся теперь разный мусор. Взять вот хоть этих степняков. Все они с борода сосенки набрались. Один приказчиком был, хозяина обворовал и на воровские деньги в люди вышел. Это ты насчет Малыгина? Не один он такой-то. Другие в Орде темным делом капитал приобрели, как Харитошка Булыгин. Известное дело, как там капиталы наживают. Недаром говорится, Орда слепая. Какими деньгами рассчитываются в Орде? Ордынец возьмет бумажку, посмотрит и просит дать другую, чтобы тавро поятнее. Фальшивые работы бумажки. И своей фальшивые, и привозные. Как-то наезжал ко мне по зиме один такой-то хахаль, предлагал купить по 300 рублей тысячу. У вас, говорит, уйдут в степь за настоящие. Но я его, конечно, прогнал. Ступай, говорю, к степнякам, а мы этим самым товаром не торгуем. Есть, конечно, из мучников всякие, а только деньги — дело наживное. Как пришли, так и ушли. Чего же это мы с тобой в сухую татары-бары разводим? Пьешь чай-то? Ох, пью, миленький, и грешно, а пью. Великий соблазн, а пью. По нашей-то вере, это даже вот как нехорошо. Пустяки это все. Чай — злак Божий, и создан он на потребу человеку. А потом не осквернит человека, входящее во уста, а исходящее из уст. Эй, Матрена! В дверях показалась старуха-няня, из-за которой выглядывала детская русая головка. Наставь-ка нам самоварчик, честная мать, гость у меня. А ты, Устюша, иди сюда, да не бойся, глупая. Старик должен был сам подойти к девочке и вывел ее за руку. Устюше было всего 8 лет. Это была прихорошенькая девочка с русыми волосами, голубыми глазками и пухлым розовым ротиком. Простое ситцевое розовое платьице делало ее такой милой куколкой. У Тараса Семеновича сразу изменился весь вид, когда он заговорил с дочерью, и лицо сделалось такое доброе, и голос ласковый. — Да ты не бойся, Устюша, — уговаривал он дичившуюся маленькую хозяйку. — Михей Зотыч, вот и моя хозяйка. Прошу любить да жаловать. Вот ты не дождался нас, а то мы бы как раз своему Галактиону в самую пору. Любишь чужого дедушка, Устюша? — Нет, — недоверчиво протянула девочка. — Он беззубый. — Ну, это пустяки. Мы ему зубы молодые вставим. — Я тебе гостинца привезу в другой раз, — пробовал задобрить гость упрямившуюся маленькую хозяйку. — Любишь пряники? — Подымай выше, — засмеялся счастливый отец. — Нам пряники нипочем, а подавай фрукты. — Набалуешь, дочь, Тарас Семенович? — Пока мала, и пусть побалуется. А когда в разум войдет, мы и строгость покажем. Одна ведь она у меня, как перст, только и свету в окне.